«Что такое стеклянный дождь?» — насторожился монах. «Вам удалось выведать тайну? А то!» — гордо сказал Сварог. «Расплюнуть. Пойдем, сами увидите». Дверь из подземелья в цирк была чуть приоткрыта, мол, заходите, люди добрые. Однако по ту сторону истуканами застыли двое охранников. Сирена надрывалась не переставая, и вертухаи были сама бдительность. Сварог почесал плешивый затылок Ирвелонга, поморщился. «Ну?» — шепотом спросил Рошаль. «И как вы собираетесь проникнуть в машину?» «Лучше спросите, как я собираюсь подобраться к машине». «Ответ — понятия не имею». «Нацепить, что ли, на себя невидимость? Так ведь, во-первых, кругом подавители магии, а во-вторых, наверняка и датчики кругом стоят». Из-за двери доносились цеховые звуки работы, которая не прекратилась и когда взвыла тревога. «Я весь тьма знаю», — вдруг сказал монах и показал на красный щиток под лестницей. Сварог подошел поближе, то была пожарная сигнализация. «Единожды у нас в охранном приказе в околотке один тать также ноги сделал, пожарную сирену врубил, и пока носились аки ошпаренные, через окно драпу дал». «А что?» — пробормотал Сварог. «А чего бы и не попробовать? Куда там нафиг тревожной сигнализации с ее сиротливым мяуканьем?» Пожарная сирена уж завыла так завыла, как дипломированная базарная торговка. Уши в раз заложило от нестерпимого визга.